Так, а ну оба успокоились. Вмешался в назревающий конфликт всемогущий, Фуюми уже взрослая девушка, сама сможет решить, что ей со своей жизнью делать. Так что, Инджи, ты согласен поприсутствовать на нашей тренировке? Тут же перевел он разговор, не дожидаясь, когда я выскажу ему все, что думаю на этот счет. Вот что значит, своих детей нет, душа ни за кого не болит. А Такоми, тот еще мудак, вспомнил он, когда Рей за меня вышла. Тогда и время было другое, и ситуация. Хорошо, недовольно согласился я, посмотрев на часы, у меня есть свободное время, но только до 6, потом я хотел бы вернуться домой, чтобы в кои-то веки не опоздать к ужину. О, не переживай, тут совсем недалеко, на пляже, улыбнулся Тошинари, я думаю предложить юноше в качестве подготовки расчистить этот пляж от всякого мусора. Что, вы хотите расчистить городской пляж Сидзуоки? Возмутился Такоми, вы издеваетесь. Это же мое общественное место. Вы не можете так просто взять и начать его расчищать. Не переживай, Шинья, за один день они точно не управятся, так что у тебя будет время переместить все твои тайники в другое место. Правильно понял я причину его возмущения, после чего обратился к всемогущему. Это единственное, что ты хочешь предложить юноше в качестве тренировок. А что еще? Удивился всемогущий. Так он разовьет необходимые группы мышц. Таская мусор, скептически протянул Такоми, ха, а я думал, это у копа странные методы обучения, с их ломанием пальцев ученикам. А что, технику боя ставить уже не обязательно, или он ходил на занятия по единоборствам, где ему уже поставили удар, хмыкнул я, проигнорировав выпад Такоми. Тошинари озадаченно почесал в затылке, хм, не знаю, честно, он не выглядел так, словно умел драться, и ты, при таком раскладе, хочешь подготовить его к поступлению в Геройскую Академию, я даже подозреваю, что к поступлению в УА, просто за счет увеличения мышечной массы. Пустой стакан опустился на стойку, как он, по-твоему, сдаст вступительный экзамен, если не будет уметь драться. Причем, он не пройдет экзамен ни среди основной массы студентов, ни тем более среди тех, кто пойдет по рекомендации. И даже если ты замолвишь за него словечко перед руководством, ему это не поможет, да и в будущем, без правильно поставленного удара у него будет множество травм, которых можно было бы избежать, если заняться техникой боя. Вот, всемогущий радостно улыбнулся, поэтому я к тебе и обратился за помощью. Видишь, ты уже сразу нашел, в чем мой просчет. Это чудесно, мои дорогие, Такоми взглянул на часы, но я сказал своим завсегдатаем, что вы к 4 уже освободите мой бар от своего присутствия, и они смогут спокойно прийти выпить. И, поскольку я не хочу упускать свою основную выручку, то попрошу вас оплатить ваши напитки и покинуть мой бар. Мда, чудесный способ избавиться от нас, фыркнул я, доставая из кармана бумажник, Такоми принимал только наличные, не доверяя способам виртуальной оплаты, за меня и за Тошинари. Сдачу лучше потрать на пополнение своих запасов, я усмехнулся, вставая со своего места. Всемогущий последовал за мной, и мы вместе покинули бар, возле которого уже начали собираться подозрительные личности. Да, Такоми никогда не изменяет своим привычкам и продолжает общаться со своими бывшими коллегами. Напомни, почему ты все еще общаешься с ним? Поинтересовался Тошинари, когда мы отошли на приличное расстояние от бара. Хм, дай подумать. Во-первых, потому что он всегда может достать интересующую меня информацию благодаря своим связям. Во-вторых, он отец нашего дорогого героя номер 3, Ястреба. И я, кажется, понял, чего он решил открыть свое агентство в Фукуоке, подальше от своего отца, пробормотал всемогущий, опасливо оглянувшись. Ну, и в-третьих, у него действительно вкусный коньяк, завершил я свою мысль, так что причины общаться с ним у меня есть. Но вернемся к нашим баранам. Точнее, к твоему преемнику. Как его зовут и какие у тебя планы на сегодняшнюю тренировку? А, о, точно, его зовут Мидория Изуку, а насчет плана, он полез в один из безразмерных карманов своих обвисших штанов и вытащил из него помятый бумажный лист. Ага, вот он, план «Американская мечта». Я составлял его в попыхах, за вчерашнюю ночь, так что ему нужна доработка, как бы извиняясь, сообщил он, передав мне свой план. Хм, интересненько. Недурно, заключил я после прочтения, когда мы уже подошли к воротам городского пляжа, точнее, городской свалки, в нем много чего лишнего и откровенно вредного для ребенка. Серьезно, Составлять план питания, даже не узнав, есть ли у него на что-то аллергия, это чересчур. Но в целом, если несколько подправить, сойдет. Честно, я вообще не думал, что ты умеешь составлять какие-либо планы, а это уже хоть что-то. Мне есть у кого учиться, хмыкнул в ответ Всемогущий, оглядываясь по сторонам. Кажется, юноша еще не пришел. Всемогущий, Всемогущий, мы обернулись. За нами бежал мелкий и щуплый зеленоволосый пацан, явно уже задыхаясь от быстрого бега. Всемогущий, он наконец-то догнал нас и остановился, согнувшись пополам и опершись о колени. Фух, я боялся, что вы уф, что это уф, просто сон, ха-ха-ха-уф. Мидория, мальчик мой, ослепительно улыбнулся Тошинари, мы же с тобой договорились встретиться здесь, а я свое слово держу. Кстати, юноша, позволь познакомить тебя с моим старым другом, Инджи Тодороки. Он любезно согласился мне помочь в нашей сегодняшней тренировке, все же у него куда больше опыта в обучении молодого поколения. Ну здравствуй, Мидория, поприветствовал юношу я, внимательно его осматривая. Мда, работы тут непочатый край, как-то раньше мне казалось, что Мидория был в чуть лучшей форме, чем вот это. Он вообще физкультурой хоть раз в жизни занимался, а то он такой худенький, такой хиленький. Про таких говорят, дунь, плюнь, развалится, рад знакомству. Лучше всего обращаться на господин Тодороки, мне так привычнее, сразу предупредил его я, протягивая руку. «Зэ, здравствуйте», слегка заикаясь, ответил он, слегка сжав мою ладонь, после чего развернулся ко Всемогущему. «Я готов приступить к тренировке. Что я должен делать, и почему мы встретились в таком странном месте?» Он с некоторой опаской посмотрел на перевернутый кузов ближайшего проржавевшего грузовика. «Я нашел этот пляж вчера в интернете», — пояснил Всемогущий. «Течением сюда прибивает множество всяческого мусора, чем местные пользуются, организовав здесь несанкционированную свалку. И здесь он гниет огромное количество лет, загрязняя все окружающие пространства и грозя однажды поставить Сидзуоки на грани экологической катастрофы. Ну а герои должны справляться с такими задачами. Поэтому твоя задача на следующие 10 месяцев – оживить горизонт этого места». И он с силой смял близлежащий холодильник. «Вот позер, моя задача очистить все это?» – переспросил Мидория, шокированным взглядом окинув окружающее его пространство. Я не удержался и весело фыркнул. «А ты что думал, пацан? В сказку попал, встретил добрую фею, и на тебе карету, платье и хрустальные туфли? Ну, в твоем случае, огромная сила, место на факультете героев ВУА и первое место в рейтинге? Не, мальчик, это так не работает. Чтобы эти мечты стали реальностью, надо вкалывать, вкалывать и еще раз вкалывать, как стаха КХМ. В общем, придется очень много трудиться, прикладывая все силы». Я вовремя одернул себя. Все же я не со своими детьми разговариваю, которые привыкли к моим фразочкам. Мидория же, как и большинство других японцев, вряд ли вообще хоть раз в жизни слышал о стаханове и стахановском движении, так что вряд ли поймет, на кого ему надо равняться. К тому же, сейчас чересчур распространено заблуждение, что основная обязанность героя – борьба со злодеями. Но ты же понимаешь, насколько это заблуждение абсурдно. Мидория судорожно сглотнул, опасливо покосившись на Тошинари. Из-за этого новое поколение героев слишком брезгливо, чтобы выполнять подобного рода задачи. Я указал на горы мусора, что, несомненно, сказывается на общем уровне готовности героев. Все верно, радостно согласился Тошинари. Данное занятие не только позволит тебе стать подходящим сосудом для моей причуды, но ты же говорил мне совершенно другое. Вскричал Мидория и покосился на меня. И господин Тодороки знает о твоей причуде? Я тебя умоляю, пацан, я усмехнулся. Причуда Всемогущего, как, впрочем, и его болезненное состояние, это секрет Полишинеля, о котором все знают, но деликатно делают вид, что нет. Инджи Тодороки, один из моих самых близких друзей, поспешно вмешался Тошинари. Я доверяю ему как самому себе. К тому же, я так же, как и Тошинари, заинтересован в том, чтобы один за всех попал в хорошие руки, кивнул я, и хоть я и верю чутью своего друга, но вы, мой дорогой, все же несколько хиловаты для столь мощной причуды, и любая попытка ей воспользоваться приведет к неприятным для вас, юноша, последствиям. Если говорить проще, твои конечности разлетятся на куски, а тебя самого разорвет в клочья, дополнил картину Всемогущий, поэтому тебе жизненно необходимо привести себя в нужную форму до следующего учебного года. И поэтому я должен убрать весь этот мусор», – задумчиво пробормотал Мидория, вновь обводя взглядом окружающие нас горы мусора. «Не только», – покачал я головой, – «одной мышечной массы для избежания травм от один за всех, да в принципе для избежания любых травм мало. Необходимо правильно поставить технику боя, да и не только боя. Я видел, как вы бежали, юноша, и могу сказать, что если вы продолжите в том же духе, то убьете свои ноги. Именно поэтому сейчас мы с вами и займемся тем, что выясним, на что вы способны, и составим план дальнейших занятий. Думаю», — я повернулся и к Ташинари, — «всемогущий примет во внимание мои выкладки на ваш счет и должным образом подготовит вас. Ну а пока, начнем, пожалуй, с пробежки. Потом перейдем на упражнения для разогрева остальных групп мышц и посмотрим, чего вы, юноша, стоите в драке». «В драке?» — Мидория с ужасом осмотрел меня. «Но вы же герой. Я ничего не смогу вам сделать. Я вообще не дрался. Ну, разве что с Качченом. Но это даже не драки были, а изби». «О, какой чудесный бэкграунд для будущего символа мира!» — поднял я глаза к небу. «Да, с вами придется знатно повозиться, юноша. Как вы вообще собирались стать героем, не умея даже постоять за себя?» «Инджи, он беспричудный», — тихо сказал Ташинари, — «беспричудным трудно что-то противопоставить тем, у кого есть причуда. Вот только не надо рассказывать мне, что может, а что не может беспричудный. Чтоб ты знал, я до 6 лет считался беспричудным, и только к 9 годам я сумел зажечь огонек, размером с пламя свечи. Однако драться я научился чуть ли не раньше, чем бегать. Но», — я вновь повернулся к Мидории, — «вы, юноша, сперва будете учиться правильно бегать. Думаю, 2 кругов вокруг пляжа для начала будет для нас достаточно, чтобы понять ваши основные ошибки, с чем нам надо будет работать. Тоши, ты с нами? У меня не так много времени, но, если ты настаиваешь». Глава 3. Вступительный экзамен. Вдох глубокий, руки шире. «Не спешите. 3, 4. Бодрость духа, грация и пластика». Тихо напевал я себе под нос, наблюдая, как Мидория разминается перед нашей последней тренировкой перед экзаменом. За эти 10 месяцев он хорошо окреп. Руки и ноги перестали быть тонкими спичками, набрав мышечную массу, тело стало крупней, плечи расправились, спина выпрямилась, стали проявляться кубики пресса. В принципе, его физическое состояние можно считать удовлетворительным по нижней планке для получения один за всех. Несмотря на все старания и поистине колоссальный труд как самого Мидории, так и нас с Всемогущим, меньше чем за год после 15 лет безделья сделать из хлюпика Арнольда Шварценеггера невозможно. Но уже то, что мы сумели сделать, большое достижение. И ведь Мидория изменился не только физически. Я с некоторой гордостью рассматривал отметины на спине мальчишки, полученные неделю назад в драке с Бакуго, когда тот в очередной раз решил напомнить Мидории, где место беспричудных в иерархии нашего мира. И, судя по всему, он был неприятно удивлен, что вечная жертва внезапно решила не молча стерпеть его издевательство, как это было всегда, а показать в ответ зубы. И тем более был удивлен, когда Мидория в ответ на попытку избиения сам надрал ему зад, и это еще не получив причуду Всемогущего. И я невероятно рад, что Мидория перестал быть тем нытиком, что был в начале, и теперь не льет слезы по любому поводу, да и не позволяет всяким придуркам вытирать об себя ноги. Растет над собой. Закончил, — поинтересовался я, когда Мидория выпрямился после череды приседаний, готов к тренировочному бою. Не знаю, — честно ответил парень, почесав затылок. «Не думаю, что я за эти 10 месяцев настолько усилился, что смогу вам что-то противопоставить, юноша», — я фыркнул. «Задача тренировочных боев не в том, чтобы надрать задницу противнику. Просто покажи мне все, чему научился за это время. Готов? Начали». «Я не...» Мидория с трудом увернулся от моего кулака, отскочив в сторону. «Господин Тодороки, я же сказал, что еще не готов». «О, извини», — язвительно протянул я, делая новый выпад, который Мидории пришлось принять на руки. «Надо было подождать, пока ты соберешься с мыслями, как это обычно и бывает во время боя». «Нет, мальчик, враг никогда не будет ждать. Напротив, он нападет на тебя в тот момент, когда ты меньше всего будешь этого ожидать». Я отклонился с траектории движения кулака Мидории. «Хм, неплохо. Только надо все же поработать над скоростью, и не забывая о внезапности атак. Да, именно так, хорошо, он едва не засандалил мне пяткой в живот, увы, пока его растяжка оставляла желать лучшего, и выше попасть он не мог просто физически. А теперь посмотрим на твою защиту. Я выбрал несколько точек для удара, но Мидория успевал вовремя среагировать, подставляя блок. Все, на этом закончим. Думаю, на данный момент тебе этого достаточно, чтобы пройти вступительные испытания в УА, а там уже пусть преподаватели с тобой мучаются. Господин Тодороки, Мидория тяжело выдохнул, а мы не продолжим наши занятия? Юноша, не хочу вас расстраивать, но нет. Во-первых, мы с Тоши, то есть, со Всемогущим договаривались только на то, что я помогу ему подготовить вас к практической части вступительного экзамена в УА, и сейчас вы вполне в состоянии выполнить обе ее составляющие. Какие обе составляющие? Побледнел Мидория. В этом году изменили вступительное испытание, обычно же используют битву с роботами. Ты прав, парень, кивнул я, они уже 100 лет не меняют программу вступительных испытаний, вот только помимо общеизвестной битвы с роботами есть еще одна сторона этого экзамена, о которой ты узнаешь чуть позже. Но если Всемогущий выбрал тебя в качестве преемника, значит, у тебя есть те качества, что помогут тебе и здесь. Так что главное, не запари письменную часть экзамена. Но это хрен с ним, мы не об этом говорили. Я нахмурился, вот, сбил с мысли, редиска. А, вспомнил. Так вот, юноша, помимо тебя у меня еще много своих дел, которые, уж не сочти за оскорбление, для меня намного важнее занятий с тобой. К тому же, когда начнутся занятия, у тебя уже не останется времени ни на что другое. Так что, уж извини, но это наша последняя тренировка. Если, конечно, ты не решишь проходить у меня практику или стажировку. Но и тут ты должен понимать, что уделять тебе слишком много внимания я не смогу. Мой сын также в этом году поступает на героя, так что заниматься я буду в основном им. Сам понимаешь, своя рубашка ближе к телу. Да я понимаю, с грустью вздохнул Мидория, но тут же воспрял духом. Но может тогда проведем еще один бой? Не-не-не, помотал я головой, меня уже дома ждут, и мне не хотелось бы опаздывать на ужин. Да и тебе еще вон ту кучу покрышек разгребать. Я указал на последнее напоминание о свалке, что была тут год назад, и было бы желательно, чтобы ты выспался перед экзаменом. Я глянул на часы, поэтому советую как можно скорее приступить к работе. Думаю, за час ты управишься, как раз к приходу Тоши, Всемогущего. Он будет очень впечатлен твоими успехами. Думаете, он все же передаст мне свою причуду? Слегка запинаясь, спросил Мидория, когда я уже собрался уходить. Я обернулся. А ты не веришь слову героя номер один? Зря, юноша. Он герой еще старой закалки, когда слово героя было тверже камня, не чета нынешнему поколению, которые как слово дали, так и забрали. Сам в этом убедишься, я хмыкнул, припомнив первый урок Айзавы, вот уж кто действительно может разбрасываться словами. Надеюсь, что-то все же попадет в класс Влада, а не в этот краснознаменный А-класс. Все-таки Кан делает ставку на общую выучку учащихся, а не выезжает только за счет одаренности студентов, чем занимается Айзава. Конечно, легко выгнать безнадежных, оставив только самых талантливых, которых даже учить не надо, они ввиду природных особенностей все быстро схватывают, а вы попробуйте из этих безнадежных сделать настоящих героев, как это делает Влад. Да и, в конце концов, как показывает практика, такие безнадежные в итоге составляют крепкий средний класс в геройской иерархии, тогда как таланты быстро теряются среди общей массы героев после выпуска, а потом и вовсе оказываются на самом дне геройского сообщества. Особенно это касается выпускников последних 2 десятилетий, из которых только разве что Бест Джинс вырвался в первую десятку, остальные даже в первую сотню не входят, ну или плетутся в самом ее хвосте. Единственные, кто всегда на слуху, это только те, что вернулись в УА в качестве преподавателя, а так бы и о них давно позабыли. Да, вот такое вот нынче образование в УА, престиж которого держится исключительно на нас, старшинари, и налезущие из всех щелей рекламы. Академия УА, факультет героев, место, где дарования нации стремятся приобрести необходимые навыки и стать профи. Неслось из громкоговорителя на территории Академии, из всех подобных школ по стране она самая известная и самая сложная. Каждый год в нее поступает только один из более чем 300 желающих. Нашими выпускниками являются наиболее сильные и известные герои страны, такие как Всемогущий, человек, отклонивший национальную премию доблести, известный как символ мира, старатель, герой с самым большим количеством раскрытых дел за всю историю, создавший лучшие агентства в стране, и, конечно, нельзя не упомянуть получателя премии «Лучший инженер» за все последние 8 лет, без Бжинса. И если ты хочешь добиться таких же высот, как и они, то вступление в УА просто необходимо. Я сделал это. Выдохнул Изуку Мидория, в восхищении глядя на большой корпус школы, облицованный стеклом. Огромное здание завораживало, а от мысли о том, сколько великих героев учились в этих стенах, захватывало дух. Однако вместе с восторгом в душу начали закрадываться сомнения. Конечно, Всемогущие и господин Тодороки сказали, что у него все получится, но он сам не был в этом уверен. Он только вчера получил от Всемогущего причуду и еще не успел опробовать ее. Да и способ, которым Всемогущий ее передал, не особо внушает доверие. «Сгинь с дороги, Дыку!» Изуку вздрогнул, непроизвольно втянув голову в плечи, Каччан. А он все же надеялся избежать этой встречи. «Я говорил тебе не соваться в УА, неужели ты думаешь, что я спущу тебе с рук то, как ты, гребаный беспричудный, унизил меня перед всей школой? Что ж, в тот раз тебе повезло, но сегодня я набью тебе морду, ушлепок. Если, конечно, до тебя не дойдет, что лузерам вроде тебя тут не место, и ты не свалишь отсюда к чертовой матери. Увидимся на экзамене», и он прошел мимо, попутно задев Мидорию плечом. Фух, ну хоть не стал нападать прямо сейчас, но все же его обещание разобраться с ним ничего хорошего не предвещало. Но даже так, это не повод отступать от своей мечты. Как ему однажды сказал господин Тодороки, если кто-то встает между тобой и чем-то невероятно для тебя важным, этот кто-то отодвигается с дороги нежным ударом кулака, и однажды Каччану уже этим кулаком прилетело. Мидория улыбнулся приятным воспоминанием и сделал шаг вперед, тут же споткнувшись о свою же ногу и, ой, он завис в воздухе, не касаясь ногами земли. «Осторожно, не дергайся». Его плеч коснулись чьи-то руки и осторожно поставили обратно на землю. «Отмена». Мидория обернулся и увидел румяную девушку в теплом пальто, обеспокоенно оглядывающую его. «Прости, что пришлось использовать на тебе причуду», — извиняющимся тоном произнесла она. «Я просто подумала, что было бы плохо, если бы ты упал в самый первый свой день, не так ли? Ух, я так нервничаю, и ты наверняка тоже. Ну ладно, желаю удачи на сегодняшнем экзамене». Она помахала ему рукой. «Пока. Я только что говорил с девушкой, и он как прыгнет, как вдарит по этому роботу». Шато усмехнулся, когда его друг был чем-то взбудоражен, как сейчас. Он становился невероятно громким, так что единственным вариантом разговаривать с ним по телефону было поставить звонок на минимальную громкость. «Я в первый раз вживую видел подобную силищу, но главное даже не в этом. Пока мы крушили роботов, он расправился разве что с парой единичных экземпляров, даже не используя причуду, между прочим. Но стоило только той девушке оказаться в беде, и он понесся, очертя голову, спасать ее, даже травмировал себя этим. Я соотнес это с тем, что говорил твой отец насчет скрытой стороны испытания. Как я мог быть таким дураком? Я, член семьи Ида, которому с детства говорили о том, что главной задачей героев является спасение попавших в беду, не смог понять столь очевидного. Они смотрели не только на то, как мы избиваем эти железки, но и на то, можем ли мы прийти на помощь другим, даже если это наши конкуренты. Не стоит из-за этого так расстраиваться, Тенья. Попытался утешить друга Шата. Главное, что ты все же понял это, а до кого-то это не дошло. Я слышал разговор отца и дяди Тоши. Так вот, они говорили, что один абитуриент набрал 77 очков на роботах, но ни одного балла за спасение. И отец всячески доказывал, что такой учащийся академии нафиг не сдался, а ему сказали, что причин для отказа нет, так как этот результат в любом случае выше минимального проходного балла. А уже известно, какой в этом году минимальный проходной балл. Обеспокоенно поинтересовался Ида. Я набрал на роботах всего около 52 баллов. Черт, наверное, этого не хватит. Я слышал, что только у того парня с 77 баллами нет очков за спасение, поделился Шата. Так что у тебя явно больше, чем 52 балла. К тому же, в этом году минимальный проходной балл составляет около 50, и, ходят слухи, он может вообще опуститься до 40, когда подведут общий итог. Все же им на два класса надо набрать 36 учащихся, плюс четверо нас, с рекомендациями. Это так сильно упал проходной балл? С недоверием переспросил Тенья. Вроде твой отец говорил, что в его время основную часть поступивших занимали люди с 80-90 баллами, а абсолютный рекорд составлял 101 балл. А сейчас уже и 50 баллов, это почти что норма. В голосе старого приятеля сквозило неприкрытое недоумение. Шата невесело усмехнулся. Папа говорит, что в последнее время уровень подготовки вообще упал на дно Мирового океана. По секрету сообщил он, словно все академии разом сговорились готовить не профессиональных героев, а пушечное мясо для злодеев. Ты знаешь, согласно статистике за последние несколько лет, более 40% выпускников геройских школ погибают в первый год после выпуска. Причем порой их смерти тянут на премию Дарвина. Надеюсь, мы такими не станем, задумчиво ответила Ида. У тебя у самого когда экзамен? Через 2 часа. Как раз есть время переодеться и подготовиться. Жаль, что можно использовать только спортивные костюмы, пожаловался Шата, хмуро глянув на свой трикотажный костюм, лежащий в сумке. Это сильно уменьшает возможности пользования огнем. Странные требования, согласился Тенья. Сами же ведь просят по максимуму пользоваться возможностями причуды. Кстати, а ты чего так рано туда явился? У папы было срочное совещание, поэтому он отвез меня пораньше. Да и я не один тут такой ранний птах. Представляешь, иду я, никого не трогаю, поднимаюсь по ступенькам ко входу в академию. А там, прямо посреди прохода стоит какой-то бритый бугай, и ни вперед, ни назад. А когда я попросил его отойти с дороги, он еще мне по лицу заехал своим рюкзаком, когда разворачивался. Потом еще пристал с расспросами, не являюсь ли я случайно внебрачным сыном старателя. Шата гневно раздул ноздри, вот чего-чего, а подобных выпадов в сторону своего отца он на дух не переносил, бесит. А ты что, послал его ловить бабочек с такими вопросами? Усмехнулся на том конце провода Ида. Просто послал, без бабочек, глухо отозвался Шата, заметив, что ручка двери в раздевалку поворачивается. Ладно, Тенья, вечером увидимся, и я тебе все в подробностях расскажу. Желаю удачи, Шата. Отозвался Ида и отключился. В раздевалку зашел странный парень со странным оскалом на лице. Кажется, у него из-за причуды отсутствовали губы, которые закрывали бы зубы, что делало его довольно пугающим. Ты тоже на экзамен? Поинтересовался вошедший, на что Шата кивнул. Чудесно, а то я боялся, что пришел слишком рано и буду один тут куковать. Поступающие. Так, все собрались, огласил тренировочную площадку голос сущего Мика, от которого многие присутствующие недовольно поморщились. Шата хмыкнул. Это они еще не были на вводном занятии для стажеров в агентстве его отца, вот там-то действительно орут, притом без всякой причуды. Настало время для практической части вашего экзамена, детишки с рекомендациями. Думаю, многим этот тест покажется невероятно легким, но не стоит так легкомысленно к этому относиться. Итак, вам предстоит 3-километровый марафон. Но, разумеется, это не простая пробежка на ножках, вам придется проявить всю свою изобретательность и смекалку, чтобы добраться до финиша. Разумеется, причудой вы можете пользоваться на ваше усмотрение. И, Тодороки, Шата удивленно поднял взгляд на погрозившего ему пальцем Мика. Я наслышан о вашем нестандартном подходе к выполнению заданий, пользуясь недостаточно четкой формулировкой, поэтому специально для вас разъясняю, вы должны бежать по дорожке и преодолевать препятствия, что окажутся у вас на пути, а не срезать путь через кусты, взлетать над территорией или каким-либо еще способом сокращать себе путь. Это касается и всех остальных. Все понятно? Мик приложил руку к уху, но ничего в ответ не услышал и грустно вздохнул. Вот ведь, никакого геройского духа. Сейчас мы разобьем вас на пары, и каждая двойка будет проходить свой маршрут. Мы будем засекать время, и 4 счастливчиков с наименьшим временем в пути, возможно, станут в будущем учениками нашей школы, если не откажутся от этого своего права. Однако свои результаты вы узнаете при личной беседе с преподавателем. А теперь, я называю ваши номера, и вы подходите к воротам, на которые я укажу. Итак, номера 2 и 16, ворота номер 1, номера 33 и 21, ворота номер 2. Шата с интересом смотрел на соперников, мысленно прикидывая, с кем поставит его. Хорошо бы с какой-нибудь девчонкой, или с тем парнем, Ханинуки, с которым они неплохо пообщались в раздевалке, лишь бы не с тем Буга. Номера 23 и 41, ворота номер 15. Услышал он свой номер, повернулся к нужным воротам и мысленно застонал, накаркал. Под 41 номером как раз и оказался тот бугай, назвавший его внебрачным сыном героя номер 2. ГРХ, как же достали эти слухи. Спокойно, Шата, мысленно начал успокаивать себя Тодороки, приближаясь к сопернику и стараясь не подавать виду, как он раздосадован, держи голову холодной и не поддавайся эмоциям. Это всего лишь еще один поступающий, которого, возможно, ты больше никогда в жизни не увидишь, незачем из-за него трепать себе нервы. Вдох-выдох, спокойствие, только спокойствие, как любит говорить папа. Фух, все, я готов, все готовы, закричал Мик, когда все выстроились у своих ворот. На старт, на воротах зажглись красные лампочки, внимание, к ним добавились желтые, марш, не успели загореться зеленые огни, как все поступающие рванули со своих мест. Шата сосредоточился на дороге перед собой, скользя по своему льду, изредка корректируя скорость и направление движения огнем левой стороны, при передвижении с помощью льда его неумолимо кренило влево, что просто необходимо было компенсировать редкими всполохами огня, возвращавших центр тяжести в нужное положение и к тому же придававших дополнительное ускорение. Однако использовать огонь постоянно тоже было не вариантом, от этого лед под ногами таял, становясь еще более скользким, так что даже шипованная подошва его сапог не могла уберечь от падения. Поэтому приходилось использовать такой вариант передвижения, пока он не придумает что-то получше. Препятствия оказались довольно легкими, с которыми Шата мог спокойно справиться даже без использования своих причуд, перебраться через быстрое течение реки, верно сориентироваться в лесной посадке, пересечь лужу грязи, спасти манекен с верхушки остановившегося колеса обозрения, пробежать под падающими американскими горками и наконец вскарабкаться вверх по отвесному склону. Финишная прямая представляла собой грунтовую дорогу, кое-где заваленную щебнем и с торчащими кое-где корягами деревьев. ПФФ, ничего сложного. Шата рванул вперед, уже предвкушая свой триумф, как внезапно. Эгегей, раздалось совсем рядом и Шата, скосив взгляд, выругался сквозь зубы, опять этот бугай. Он уже было и думать о нем забыл, а тут нате, появился. Причем чуть ли не в затылок дышит. Шата ускорился, бугай также поднажал, скаля зубы в улыбке. Бесит. Шата сжал зубы и попытался сосредоточиться на дороге, тем более что оставалось совсем немного, уже виднелся довольный как слон сущий Мик с секундомером. Сперва экзамен, а выяснение отношений потом, если на это еще будут силы и время. Пламя, среагировавшее было на негативные эмоции, вновь вернулось под контроль, послушно выполняя свою роль. Последние метры, финальный рывок, внезапный резкий порыв ветра погасил огонь на левом предплечье Шата, заставив его покачнуться, едва удержав равновесие. Тодороки недоуменно повернул голову в попытке найти помеху, как новый порыв ветра толкнул его в спину, и Шата, заскользив на собственном льду, хаотично махая руками, рухнул лицом вперед, пропахав носом подмороженную землю за финишной чертой. И это фотофиниш. Радостно заорал Мик, размахивая секундомером, номер 41 оказался впереди на волосок. «Е-е-е!» – заорал бугай, радостно прыгая возле поднимающегося с земли Тодороки и поднимая клубы пыли ветром. «Обалдеть, я победил!» «Юху!» – Шата вытащил из кармана салфетки, тут же приложив одну к носу и разбитой губе, утирая кровь. Маленькая ледышка, сформированная в правой руке, холодила кожу, уменьшая боль и не давая опухоли становиться больше. Всхлип отозвался тянущей болью, глаза заслезились, заставив Шата запрокинуть голову и быстро проморгаться, не хватало еще, чтобы этот придурок увидел его слезы. Нечестно, не расстраивайся. Бугай, явно не понимая всей ситуации, хлопнул тут же зашипевшего от боли Тодороки по спине. Кто знает, кому достанется победа в следующий раз. Ты ведь так силен, неудивительно для сына стара. Заткнись, зло прошипел Шата. Мало того, что этот полудурок, судя по всему, его и подставил, так он еще и издевается. Это всего лишь экзамен, который надо сдать для поступления в УА. Ты мне не соперник, и я не соревнуюсь с тобой. И дай мне пройти. Он оттолкнул ошарашенного бугая, пробежал мимо что-то там крикнувшего Мика и помчался в медпункт. Скоро должно было состояться собеседование, а тащиться на него с разбитым носом очень не хотелось. Тодороки, Тодо, Шата. Кто-то схватил мальчика за плечо. Куда ты так несешься? Шата поднял глаза на короля Влада, старого знакомого отца, к которому он так хотел попасть в класс. Поскользнулся, упал, нос разбил, ответил он, отняв от носа окровавленную салфетку и протянув ее нахмурившемуся мужчине как доказательство, теперь вот иду в медпункт, не хочется на собеседовании сидеть с распухшим носом. Кровавый герой понимающе кивнул. Тогда пойдем, провожу тебя, заодно обсудим твои успехи, и ты сможешь уйти чуть раньше. В конце концов, для тебя консультацию проводить должен был я, но не вижу ни одной причины тебя еще задерживать. Я облажался, да, невесело усмехнулся Шата, вновь поморщившись, приз за самый нелепый провал экзамена уходит мне, не стоит так драматизировать, вы с тем ветряным юношей превзошли средний результат более чем на 3 минуты, намного опередив других поступающих, сообщил герой, так что вы оба прошли экзамен. Стоп, подождите, ветряной, значит, его причуда, ветер, так я был прав в своем предположении, а чем ты, Тодороки? Перед тем, как упасть, я почувствовал толчок от ветра, возбужденно ответил Шата, а внутри начала подниматься злость, значит, это все же он меня толкнул. Я сперва сомневался, ну, вдруг действительно просто ветер неудачно подул, а это, оказывается, не просто ветер. Левая рука сжалась в кулак и полыхнула огнем, как это низко и подло. Тише, тише, разбушевался. Король Влад хмуро посмотрел на насупившегося Шата. Ты же знаешь, что даже если Иноса действительно таким образом подставил тебя, мы ничего не докажем, но это же нечестно. Но посмотри на это с хорошей стороны, продолжил герой, сильнее сжав плечо мальчика, если бы ты пришел первым, то сейчас бы разговаривал не со мной, а с Айзавой. Ты же знаешь, что лучшие из поступивших всегда отправляются в А-класс. Выражение лица будущего классного руководителя класса стало таким, словно он съел лимон. Но это уже наши, внутренние терки. Но ведь твой отец хотел, чтобы ты учился в моем классе, не так ли? Да, кивнул Шата, да и мне самому было бы проще у вас, все же, мы с вами давно знакомы, тогда как с Айзавой, ни отец, ни дя, то есть всемогущие не жалуют его, вряд ли он об этом не знает, и мне не хотелось бы стать козлом отпущения. Вот видишь, улыбнулся король Влад, что не делается, все к лучшему. Так что можешь смело отчитываться отцу, что тебя приняли ко мне в класс и ждать официального письма от школы. А пока, мы уже пришли, и он толкнул дверь с красным крестом на ней. Глава 4. Первый школьный день. Примечание к части. Кто любит диалоги? Мы любим диалоги. Кто строит на них все повествования? Мы строим на них все повествования. А посему, приятного прочтения. Наконец-то, восхищенно выдохнул Мидория, проходя в дверь, ведущую в корпус первого курса, теперь я студенту А официально. Раздевалка встретила его шумом и гомоном учеников. Зеленоволосый мальчик с трудом протиснулся мимо группы что-то громко обсуждающих парней, едва увернулся от здоровяка, неудачно решившего развернуться, и разминулся с девчонкой, куда-то очень спешившей. Отыскав себе свободное место на лавочке возле недовольного парня с двуцветными волосами, Мидория впервые видел, чтобы кто-то так интересно окрашивал себе волосы, левая сторона огненно-рыжая, тогда как правая абсолютно белая, Изуку принялся стаскивать с себя уличную обувь. Интересно, в какую сторону надо идти, чтобы попасть в 1А класс? Пробормотал он себе под нос, оглядываясь по сторонам. В 1А, переспросил парень с двуцветными волосами, поднимая взгляд от шнурков на своих кедах, и Изуку с удивлением обнаружил, что глаза у него тоже разного цвета. «Ты из класса Айзавы, да, Мидория неловко почесал затылок, честно говоря, я знаю только то, что меня распределили в класс 1А, а, видимо, у тебя очень мощная причуда, раз тебя туда впихнули, мальчишка поморщился, словно только что съел лимон, они всегда берут в А-класс особо одаренных, чтобы не париться с обучением, а ты из класса, поинтересовался Мидория». Немало удивившись подобным выпадом в сторону администрации школы, разве есть какая-то разница, в каком ты классе, если ты уже на факультете героев в лучшей из всех академий страны? Увы, мне, как и тебе, не повезло оказаться в этом пресловутом А-классе, несмотря на... Впрочем, это не важно, парень мотнул головой, ты ведь ищешь наш кабинет, пойдем вместе, нам все равно в одну сторону, заодно расскажу тебе... Где тут что находится? В нашем корпусе учатся первые курсы всех 4 факультетов, 2 класса героев, 5-й этаж, 2 класса поддержки, 2-й и часть 1-го этажей, классы управления, 3-й этаж, и классы общего образования, 4-й этаж. За каждым классом закреплен определенный кабинет, Однако многие занятия проводятся в кабинетах, закрепленных за определенными преподавателями. Таким образом, на разные уроки нам придется бегать по всему корпусу. Например, основы геройской этики нам будут читать учителя с факультета управления, так же как и основы экономики в следующем триместре, рассказывал парень. Пока они поднимались по лестнице, практические занятия у нас большую часть времени будут проходить на свежем воздухе. В УА большой блок открытых тренировочных площадок, но также есть закрытый комплекс для тренировки спасения УС и несколько крытых стадионов, на случай холодов и дождливой погоды. Медкабинет, кабинет директора, учительская, столовая, архивы и библиотека расположены в главном корпусе, куда легко можно попасть через соединяющие коридоры на четвертом этаже. «Откуда ты все это знаешь?» – поинтересовался Мидория, когда они добрались до пятого этажа. И про расположение кабинетов, и про то, кто у нас что ведет. Одноклассник удивленно посмотрел на него. «Ну, вообще-то, это все есть на официальном сайте УА». Он пожал плечами. «Ну и в принципе, моя семья довольно тесно связана с УА. Мой отец является одним из основных спонсоров школы, и я часто увязывался с ним, когда он приезжал сюда. Так я познакомился с классным руководителем класса, поэтому и хотел попасть к нему». У них с отцом хорошие отношения, в отличие от Айзавы. Парень вновь нахмурился. «Айзава, это наш классный руководитель?» – спросил Мидория. «Если есть возможность узнать как можно больше о школе и об учителях, нельзя ее упускать. Он настолько плох, не знаю, я с ним лично не знаком», – пожал плечами одноклассник. «Но что отец, что король Влад, что дядя Тоши о нем отзываются не очень хорошо, а их мнению я привык доверять. Но, с другой стороны, свое собственное мнение лучше составлять на основе личного знакомства, не так ли? Кстати, мы уже пришли». Он указал на огромную дверь с надписью 1А. «Ты чего?» – заметил он, как Мидория замялся у двери. «Я немного волнуюсь», – ответил Изуку, тяжело сглотнув. «Да и есть пара человек, с которыми я не хотел бы пересекаться. Надеюсь, мы с ними окажемся в разных классах». «О, не переживай», – парень улыбнулся. «Один мой друг тоже попал в этот класс, а он ярый поборник правил и дисциплины. Да и я терпеть не могу, когда кто-то кого-то задирает, так что можешь не беспокоиться за свою безопасность. А теперь, пойдем». И он толкнул дверь. «Не клади ноги на стол, это неуважительно по отношению к окружающим, тебе так не кажется?» — грозно спрашивал тот самый парень со вступительного экзамена, отчитывавший Мидорию за его поведение, активно размахивая руками. «Че, ты кто вообще такой, ботан четырехглазый, чтобы читать мне нотации?» — как всегда нагло ответил Каччан, даже не подумав убрать ноги с парты. «Мое имя Ида Тенья, я из школы Сауми, а то, как ты ведешь себя, Сауми», — перебил его Каччан, откинувшись на своем стуле назад, и высокомерно посмотрел на Иду. «Так ты из богатеньких, еще одна причина надрать тебе зад». «Надрать зад?» — с отвращением переспросил Ида. «Что за нахальство? И ты еще собираешься стать героем?» — «Тенья, остынь», — мягко начал сопровождающий Мидори, прошествовав мимо него к спорщикам. «Незачем тратить свое время на то, чтобы метать бисер перед свиньей, незнакомой с правилами хорошего тона». Он насмешливо посмотрел на вмиг взбесившегося Каччина. «Ты кого тут свиньей назвал, придурок двумордый?» «Ну, даже не знаю», — парень сделанной задумчивостью обвел класс с взглядом. «Может быть, того, кто сходу начал оскорблять всех подряд, того, кто не знает, как вести себя в приличном обществе. Интересно, и кто же тут из всех присутствующих подходит под это описание?» «Шата, ты знаешь, что драки в стенах Академии запрещены уставом?» — вновь начал размахивать руками Ида. «Не стоит нарываться на неприятности в первый же учебный день». И он заметил замявшегося в дверях Мидорию. «О, это же ты. Мое имя Ида Тенья из Сауми». «Да, я слышал», — закивал Изуку, с опаской глядя на приближающегося парня. «Вот ведь повезло, они оба с Каччином оказались с ним в одном классе. Я Мидория Изуку, рад знакомству». «Мидория, должен сказать тебе, ты осознал истинную суть практической части экзамена, а я был так слеп и совершенно тебя не понял. Мне трудно это признать, но ты был лучшим, а я ведь понятия не имел об истинной сути экзамена». «О, так это ты тот самый абитуриент, который завалил огромного нулевого робота, спасая еще одну поступающую?» — встрепенулся провожатый Мидори и подошел ближе, совершенно не обратив внимания на крик Бакуго. «Эй, ты, двумордый мудила, не игнорируй меня. Тенья много мне рассказал о вашем экзамене. Рад наконец лично познакомиться. Парень улыбнулся, протянув руку. Шита Тодороки, но для друзей просто Шита. Тодороки? Переспросил Мидория, на автомате пожав протянутую руку. Неужели это тот самый сын господина Тодороки, что в этом году должен был также поступить на героя? Дверь за его спиной вновь открылась. А, это ты, кудрявый мальчик. Я так счастлива, что сумела найти тебя. Прощебетала круглолицая розовощекая девочка, радостно улыбаясь. Сущий миг был прав, ты действительно хорошо справился. Так держать. Кстати, тот удар был просто невероятен. Ух, я, просто, от таких похвал Мидория зарделся и начал заикаться. Это я-то тебя должен благодарить, что ты вступилась. Как ты узнал? Я ну ох. Кстати, интересно, что будет у нас сегодня? Вступительная церемония, экскурсия, а какие у нас будут учителя? В смысле, какие будут учителя? Нахмурился Тодороки. Все же есть на официальном сайте школы. Неужели на него никто не заходил? Вы так и будете весь урок трещать? Послышался из-за спины усталый мужской голос, заставивший всю их компанию развернуться и уставиться на небритого мужчину в желтом спальном мешке. Надо же, потребовалось целых 8 секунд на то, чтобы вы притихли. Да, учить вас уму-разуму еще да учить. Учитель Айзава прошипел себе под нос Тодороки. Верно, юноша, кивнул мужчина, услышав его слова, и расстегнул спальник. Для тех, кто не расслышал невнятное бормотание вашего одноклассника, я Айзава Шита, ваш классный руководитель, рад знакомству. А теперь, раз все успокоились, переодевайтесь и марш на спортивную площадку. Сейчас мы проведем начальный тест причуд и посмотрим, кто на что способен, после чего развернулся и зашагал прочь. Занятие. Прямо сейчас, а как же церемония и экскурсия, недоумевала девочка с румяными щеками. Если ты действительно хочешь стать героем, на такую ерунду у тебя времени не будет, отрезал Айзава. Ага, если хочешь волочиться где-то в конце рейтинга, тебе действительно будет не до всяких светских мероприятий, тебя тупо не будут на них приглашать, а вот если хочешь быть в топ-10, для тебя эти мероприятия станут обязательной рутиной, как и заполнение множества отчетов. Пробубнил себе под нос Тодороки, недовольно поглядывая на классного руководителя, но откуда это знать нашему учителю, которому даже с прессой общаться не приходится на регулярной основе. Тем временем учитель Айзава продолжал свою речь, явно не услышав слов Тодороки. Вам ведь всем известно, что в Уане действуют общепринятые правила, у нас действует свобода как для учеников, так и для преподавателей, и поэтому мы здесь. Метание мяча, прыжки с места, 50-метровый спринт, бег на выносливость, прыжки с места, тест на силу хвата и прочие физические упражнения, все то, что вы делали в обычной школе, вам требуется продемонстрировать и сейчас. Единственное отличие, учитель недобро улыбнулся, вам не разрешалось пользоваться причудой. Какая глупость, Бакуго. Он обратился к Каччину, высмотрев его из толпы, как далеко ты забрасывал мяч в средней школе. На 67 метров, недовольно ответил тот, скрестив руки на груди. В следующую секунду ему прилетел бейсбольный мяч. А теперь сделай то же самое, но только с причудой. Встань в круг, и пока ты в нем, можешь делать что хочешь. Каччан нехорошо ухмыльнулся и уверенно вышел вперед, встав в центр круга площадки для метания мяча. Потянулся, размял руки, сделал замах и... Сдохни. И мяч улетел высоко в небо. Сдохни. Стоящий рядом Тодороки скептически хмыкнул, и Мидория мысленно согласился с ним. Если бы здесь оказался господин Тодороки, особое внимание уделявший технике выполнения того или иного упражнения, Каччина ждала бы хорошая взбучка за такое безобразие. Но учитель Айзава, судя по всему, не придает этому значения. Вы должны знать, на что на самом деле способны. Он повернул к учащимся экран устройства, что держал в руках, 705,2 метра. Вот нормальный результат для вашего уровня. 705 метров, можно использовать наши причуды, круто, и как весело, послышались со всех сторон восхищенные возгласы, одноклассники в нетерпении зашумели, что явно не понравилось учителю, весело, говорите, переспросил он, и его тон не предвещал ничего хорошего, думаете провести здесь 3 года, веселясь, уже не хотите становиться героями, да, галдевшие студенты тут же испуганно притихли, ну ладно. Тогда новое правило, ученик, набравший наименьшее количество баллов, будет исключен без права восстановления. Что? Серьезно? Эта новость стала словно ковш холодной воды для Мидории, он еще не освоил причуду всемогущего, а значит он в заведомо проигрышной ситуации находится, ведь любая попытка использовать один за всех приведет к серьезным травмам. И что ему делать? Свобода учителей также позволяет нам исключать непригодных учеников на наше усмотрение, с улыбкой маньяка сообщил учитель Айзава, так что добро пожаловать на факультет героев. Ученик, набравший меньше всего баллов, будет исключен, переспросила Урарака под недовольный гомон одноклассников. Но это же наш первый день, да хоть и не первый, это неблагоразумно. Сзади послышался одобрительный гул. Преподаватель в ответ лишь усмехнулся. Природные катаклизмы, аварии, безумные злодеи, разного рода катастрофы могут случиться, когда ты их не ждешь. Так что для Японии неблагоразумно стало привычным словом в эти дни. Ага, в этот раз Тодороки даже не стал пытаться понизить голос, чтобы его не услышал учитель. Именно поэтому у нас такая смертность среди выпускников геройских академий, что практически каждый второй умирает в первый же год работы. Видимо, им тоже говорили, что неблагоразумно, это норма для героев, что можно очертя голову нестись на врага, совершенно не думая о последствиях. А потом удивляются, чего у нас постоянный кадровый голод. Тодороки, преподаватель опасно сверкнул глазами, ты хочешь первым покинуть наш класс? Еще до начала теста, отец не объяснил тебе понятие субординации, или ты считаешь себя на особом положении, в таком случае вынужден тебя разочаровать, это не так, на тебя распространяются те же правила, что и на всех остальных, те правила, которые вы будете придумывать и менять на ходу. Ида тут же закрыл рот Тодороки ладонью, переведя разговор в другое русло. А какие испытания будут, учитель? Айзава еще посверлил взглядом недовольного Тодороки, явно желающего сказать еще что-то, но ответил, вас ждет 8 испытаний, метание меча, прыжки с места и с разбега, 50-метровый спринт, бег на выносливость, тест на силу хватки, силовые упражнения и упражнения на растяжку. Если кому-то что-то не нравится, он может прямо сейчас покинуть нас и больше не возвращаться. Тодороки дернулся было в сторону, но Ида удержал его, тут же начав что-то шептать ему в ухо. Если вы рассчитывали на болтовню с друзьями в ближайшем маке после школы, то вынужден расстроить, это факультет героев, и единственное, на что вы можете здесь рассчитывать на протяжении всех этих 3 лет, это на одно неудобство за другим, это плюс ультра, и я жду от вас, что вы преодолеете эти неудобства, и будете на вершине вместе с лучшими. Это была лишь демонстрация, он махнул рукой в сторону самодовольно ухмыляющегося Бакуго, а теперь начнется сам тест. Шота, ты с ума сошел? Тихо прошипел в ухо своему другу Тенья, на что Шота лишь недовольно поморщился, начать пререкаться с преподавателем в первый же день. О чем ты только думал? А что, я разве был не прав? Так же тихо ответил Тодороки, наблюдая, как девочка-невидимка и парень с хвостом справляются с первым заданием. К тому же, я не просил, чтобы меня распределили в этот класс. Если бы не тот ветродуй, отказавшийся от места в УА. Шота, угомонись. Неужели из-за этого ты хочешь вылететь вообще из школы и оставить меня одного? Ну спасибо. Да ничего я такого не хочу, Тенья. Но черт побери, он же несет какую-то чушь. И я должен просто с этим мириться. Да, Шота. Просто не реагируй на все это, иначе не оберешься проблем потом. Лучше сосредоточься на заданиях. Ты, кстати, с кем бежишь? Меня поставили в пару с тем взрывопотамом. Шота качнул головой в сторону блондина, что утром так некультурно вел себя в классе, кажется, он обещал надрать нам зад. Вот заодно и посмотрим, кто кому что надерет. Тодороки усмехнулся, но ты молодец, Тенья. В прошлом году у тебя результат был хуже. Спасибо. Надеюсь, ты в этот год тоже времени даром не терял и сможешь без особых проблем уделать этого. Бакуго улыбнулся в ответ Ида, наблюдая за следующей парой, Мидорией и черноволосой девушкой с пушистым хвостиком волос, создавший что-то вроде электросамоката для преодоления этих несчастных 50 метров. Ну, тут у Мидории точно нет никаких шансов. Почему он не использует свою причуду? Удивился Ида, когда их забег закончился. Она же дает такую силищу. Ну, ты же сам говорил, что она приводит к сильным травмам. Отозвался Шота и поторопился к старту. Настала очередь их пары. Бакуго уже стоял на месте, готовый по сигналу сорваться с места. Я тебя уделаю, половинчатый, растянул он губы в оскале. Мечтать не вредно, отозвался Шота, ожидая отмашки учителя. Свисток, и он помчался вперед, скользя на своем льду. 3:40 секунд, пискнул фиксирующий прибор, 4:13 секунд 17. Раздался недовольный рык соперника, но Шатэ лишь усмехнулся себе под нос, а вот не надо было быть столь самоуверенным. Тенья довольно показал ему поднятый вверх большой палец, так и надо этому зазнавшемуся придурку. Следующим испытанием стал тест на силу хвата. Ну, тут Шатэ иллюзий особых не питал, он, в отличие от Нацуэ, не унаследовал комплекцию отца, так что каких-то выдающихся результатов он не ожидал. А как применить к этому испытанию хоть одну из его причуд, он не особо себе представлял. Хотя, Шатэ с сомнением посмотрел на прибор в своей руке, показывающий 67 кг, довольно неплохой для его комплекции результат 18. А что если? По руке поползла корка льда, покрывая и прибор. Значение тут же скакнуло вверх. Окрыленный таким результатом, Шатэ решил продолжить эксперимент. А что, если он увеличит мощность своего льда? До какой цифры дойдет его сила давления 19? Цифры мелькали на экране с невероятной быстротой, пока наконец прибор жалобно не пискнул. Экран погас. А во! Воскликнул кто-то из ближестоящих одноклассников. Это ж какая должна быть силища, что аж прибор сломался. Твое счастье, что у нас есть еще приборы для теста силы хвата, ледяным тоном сообщил подошедший Айзава, без особого интереса посмотрев на вмороженный в лед аппарат, но после мягко улыбнулся. Впрочем, я просил вас всех выложиться на полную, и я рад, что вы всерьез восприняли мои слова. В отличие от остальных, он недовольно покосился на Мидорию, затравленно озиравшегося по сторонам. Шатэ улыбнулся в ответ, хоть за сломанный динамометр его не начали отчитывать. Но что не так с Мидорией? И договорил, что у него просто невероятная сила, и если бы это было не так, его вряд ли бы взяли в класс для одаренных. В чем же дело? И если уж эта сила приводит к травмам, почему он не носит какой-нибудь инструмент поддержки, как, например, тот парень с пупочным лазером? Следующие два испытания, прыжки в длину и боковые прыжки на выносливость, прошли без эксцессов. Шатэ продолжал краем глаза следить за успехами Зеленоволосого, но тот все так же был среди отстающих, явно мыслями находясь где-то не здесь. О чем он вообще думает? Не то чтобы Шатэ было какое-то дело до него, серьезно, парень, если ты не в состоянии выполнить простейшие упражнения, то что ты забыл на факультете героев, но и просто смотреть на то, как он изо всех сил пытается что-то из себя выдавить, при этом уступая даже девчонкам, было практически невозможно. Нет, возможно, сосредоточься он на заданиях, и его результат был бы куда лучше. Техника у него явно поставлена, видимо, кто-то с ним усиленно занимался. Но то, что он сосредоточился на чем-то совершенно другом, ему явно мешает. Интересно, о чем вообще он думает? Пришла пора для испытания с мячом. Бакуго, уже отошедший от проигрыша на 50-метровом забеге, с превосходством смотрел на остальных учеников, никто из которых даже не приблизился к его результату. И вот в круг вышла девушка с румяными щеками и запустила мяч так, что прибор показал бесконечность, что тут же заставило Бакуго перекоситься от злости. Следующим был Мидория. Парень на негнущихся ногах вышел в центр, обведя всех абсолютно пустым взглядом, от которого стало не по себе. Он встал боком, отводя руку назад. «У Мидории дела идут скверно», – пробормотал стоящий рядом Ида. «Ха, еще бы!» – оскалил зубы Бакуго, он же тюфяк без причуды. «Без причуды?» – возмутился Ида. «Ты чем вообще смотрел на вступительном экзамене?» «Без причуды?» «Да», – пронеслось в голове у Шатэ. «Это многое объяснило бы из того, что они сейчас видят. Но как тогда он завалил того робота?» «Да и Тенья своими глазами видел, как он использует свою причуду, и он бы не стал врать, но тогда картина не складывается». «Разве что», — Шатэ с подозрением посмотрел на Мидорию, — «неужели он получил свою причуду от все за одного? Это многое бы объяснило. И то, что Бакуго называет его беспричудным, и то, что он боится этой причудой пользоваться, и то, что причуда наносит ему вред». Тем временем по руке Мидории пробежали зеленые и красные искры. Он замахнулся и бросил мяч вперед. 46 метров, сообщил прибор в руках учителя Айзавы. Что, я же хотел сейчас использовать причуду? Мидория растерянно смотрел на свои руки. Я стер твою причуду, просто сказал Айзава, а поднявшиеся вокруг него ленты начали опускаться. Это ставит под сомнение. Что ты вообще здесь забыл? Мидория шокированно уставился на него. Вы стерли ее, и эти очки. Боже мой, вы тот самый герой, что может отменять причуды других, стоит лишь на них глянуть. Стирающий герой, сотри голова. Шатэ возвел глаза к небу, Серьезно, для него это стало открытием, но, судя по шушуканью за спиной, не только для него, но и для остальных его одноклассников. Как они вообще так живут, что ничего про школу не знают? Он отвел взгляд в сторону и заметил, как из-за угла крытого стадиона показалась знакомая голова с торчащими вверх двумя прядями золотистых волос. «Дядя Тоши», — удивился Шота, пропуская мимо ушей то, что Айзава начал выговаривать Мидори, «а что он тут делает?» «Не, это понятно, он здесь теперь работает, но чего он за углом прячется?» «Наблюдает за нашим тестом, отец попросил его присмотреть за мной, да вроде нет, он на меня не смотрит, скорее на Мидорию». «Что это?» «Серьезно, дядя Тоши грызет ногти. Я вернул тебе причуду. Брось мяч еще раз. Покончим с этим». Тем временем закончил свою речь Айзава, швырнув Мидории в руки мяч. «Его точно исключат», — злорадно сказал Бакуго, впившись взглядом в застывшего Мидорию. «Кажется, его кто-то обучал», — тихо пробормотала Ида, и Шота словно током ударила. Все детали пазла собрались воедино, образуя целостную картину. Огромная сила причуды, причиняющая боль владельцу, слова Бакуго о беспричудности Мидории, техника метания мяча, волнение дяди Тоши, все говорило о том, что Мидория Изуку, тот самый преемник всемогущего, о котором рассказывал отец и с которым ему приходилось заниматься весь последний год. Ошарашенный этим выводом, Шота молча смотрел, как Мидория снова поднимает руку с мячом. По руке вновь пробежали красные и зеленые искры, сконцентрировавшись в одном пальце, давшим толчок мячу, и тот устремился вдаль. 720 метров, пискнул прибор в руках Айзавы. «Учитель», Мидория согнулся в три погибели, сжимая распухший палец, «я еще могу двигаться». Толпа учащихся взорвалась одобрительными криками поддержки и аплодисментами. Шота облегченно выдохнул, как бы то ни было, а преемнику всемогущего, новому владельцу сил один за всех, которая может положить конец угрозе его семье со стороны все за одного, нельзя ни под каким видом вылетать из УА. Че за херня, дыку? Взорвался Бакуго, рванув в сторону Мидори, «выкладывай, дерьмоид», и тут же рухнул лицом вниз. Шота приморозил подошвы его кроссовок к асфальту. «Как вы меня достали?» Айзава схватился за голову. «Тодороки, убери свой лед, и постарайся больше не лезть, куда не просит. А ты», он грозно посмотрел на лежащего на земле и грязно ругающегося Бакуго, «чтоб больше я от тебя подобного не видел и не слышал. Переходим к следующему упражнению, не теряем время зря». «Мидория», — позвал Шота, когда тот вернулся к одноклассникам, убаюкивая поврежденную руку и едва сдерживая слезы боли. Когда зеленоволосый поднял на него покрасневшие глаза, Тодороки протянул ему небольшую льдинку, «возьми, позволит снять опухоль и немного приглушит боль», и, не слушая его благодарного бормотания, направился к девушке, что для прохождения испытаний создавала себе разные предметы. Наверняка у нее можно попросить бинт. У него в карманах оказались только обезболивающий гель и противоожоговая мазь. «Тебе нужен бинт?» – переспросила девушка, обеспокоенно оглядев его после его просьбы. «Но у тебя же вроде нет никаких травм». «Я не для себя прошу», – Шота мотнул головой в сторону Мидории, над которым ворковала круглолицая девочка, так хотевшая попасть на вступительную церемонию, а он вряд ли решится попросить. «Так ты можешь его сделать?» «Да-да, конечно», – торопливо закивала она головой, вытащив из своей руки небольшой рулончик марли. «Эй!» Она помахала рукой Мидори, «иди сюда, я могу еще создать мазь», — тихо предложила она Шота, на что он вытащил из кармана тюбик своего геля. «Моя надежней», — ответил он и обратился к подошедшему к ним Мидори, все еще держащим возле пальца маленькую ледышку, «давай свою руку». «Зачем?» — испуганно спросил он, переводя заполошный взгляд с Тодороки на черноволосую девочку. «Будем оказывать тебе первую помощь. Да не дергайся ты так, просто намажем тебе палец обезболивающим и перевяжем, ничего такого». Шота краем глаза заметил, как Айзава осуждающе покачал головой, но вмешиваться не стал. «Ну и хрен бы с ним», — подумал Шота, убирая тюбик обратно в карман.